Глава 15. Но эта процедура потребует колоссального количества энергии. Руководитель научно-исследовательского центра, тощий, высокий мужчина, лет 60, с серебряной сединой на висках и густой темной шевелюрой, озадаченно смотрел на экран, усеянный цифрами. «Немало», — согласился Серебряков-младший, «но имеющихся в нашем распоряжении мощностей при правильной концентрации импульса вполне достаточно для запуска цепной реакции». Совещание руководства Содружества, временно исполнявшего обязанности правительства, на этот раз происходило в конференц-зале НИЦ. За прошедший месяц с подачи 13-го уже устоялась традиция собирать совещания на Земле, но в этот раз в основном обсуждались вопросы сугубо научные, и было решено провести заседание на Прайме. Собственно говоря, обсуждался всего один вопрос — очистка планеты Земля — и 12 человек, расположившихся за большим круглым столом, задумчиво вглядывались в расчеты. «Мы потратим весь запас гефтония», — задумчиво анализировал данные руководитель НИЦ, — «даже неприкосновенные резервы». «Запасы гефтония восстановятся быстро», — 13-й мягко отодвинул мышиное ухо, уткнувшееся ему в щеку. Серый шарик, сидящего на плече Чебурашки, был почти незаметен на фоне черного климат-комбинезона, отчего иногда казалось, что уши растут прямо из тела майора. «Лунные шахты работают в номинальном режиме, а основной потребитель не желает отвечать на наши сигналы вот уже месяц. Сейчас самое время для экспериментов с энергией. Рано или поздно. И Марс, и оба орбитальных кольца исчерпают свои энергоресурсы. Мы при любой политической ситуации не станем обрекать на гибель миллиарды людей». И к тому времени все запасы гефтония должны быть восстановлены. Что скажет Луна? Глава лунной администрации бросил взгляд на свои данные. «При сохранении существующих темпов добычи мы сможем восстановить запас энергоносителя до приемлемого уровня где-то за месяц-полтора». Он облокотился на спинку кресла. «А к тому же стоит учитывать, что подконтрольные корпорации и сообщества тоже имеют стратегические резервы. Мы располагаем довольно точными данными, согласно которых можно утверждать, что энергетический кризис им не грозит еще месяца три с половиной. Поэтому я соглашусь с господином 13-м, сейчас оптимальное время для маневра энергоносителем». «Таким образом, мы можем приступать к изготовлению инициатора», — объявил Серебряков-младший. «Я провел анализ. Имеющихся в нашем распоряжении мощностей и ресурсов достаточно, чтобы организовать изготовление оборудования на Луне. Вопрос лишь в квалификации кадров». «Я понимаю», — согласился руководитель НИЦ. «Я тщательно изучил теорию очистки и был, как всегда, поражен бессмертным гением великого Серебрякова. Возвращение столь легендарного ученого — великое благо для человечества, и для любого ученого большая честь работать рука об руку с легендой. Ну, как раз рук у меня нет. Пока», — скромно уточнил Серебряков-младший. «А с теорией очистки я провозился 1500 лет. Предложенная вами система биологической цепной реакции просто поразительна», — продолжил руководитель НИЦ. «Без сомнения, для подготовки и проведения всей процедуры требуется персонал высочайшей квалификации. Но я уверен, что никто из сотрудников моего центра не откажется от редчайшего шанса непосредственно принять участие в самом грандиозном эксперименте за всю историю человечества», — он уверенно взмахнул рукой. «Я сам с удовольствием встану к микроскопу в любой лунной лаборатории, если потребуется». «Хорошо», — 13-й посмотрел на экран, обращаясь к Серебрякову-младшему. «В какой срок вы планируете закончить подготовку?» «Расчетное время сборки инициатора, если удастся не отставать от планов работ, 3 недели». Серебряков вывел диаграмму, наложенную на календарь. «Еще неделя на устранение неизбежных неточностей, потом неделя на корректировку и калибровку, еще одна на монтаж устройства на полюсе. Все. Теоретически 6 недель». «Учтем фактор различных неожиданностей, итого 2 месяца», — подытожил 13-й. Он повернулся к представителям Луны. «Выходит, укладываемся?» «Согласен. Гефтониевого кризиса удастся избежать». «Значит, максимум к исходу 8-й недели мы должны подготовить эмиттеры энергостанции к массированным перегрузкам», — определил глава администрации Прайма. «Задача не из легких, учитывая дефицит персонала. Мы ведь почти полностью автоматизированы, но наша автоматика не предназначена для таких операций». «Персоналом мы вас обеспечим», — откликнулись с Луны. «Подготовьте заявку». «А что будет с земной фауной?» — заговорил руководитель медицинского центра. «Ваша фагобактерия не уничтожит остатки живого мира?» «Ну, конечно, это мутанты, но...» — он многозначительно кивнул на шевелящего ушами мышонка. «Точные расчеты в этой области мною не проводились», — с сожалением ответил Серебряков. «Ввиду отсутствия у меня серьезных данных по современным формам жизни. Без сомнения, сама фагобактерия живым организмам вреда не нанесет. Но очистка планеты полностью изменит земную биосферу, возвратив ее в состояние максимально близкое к исходному, учитывая произошедшее за 2000 лет общее потепление. Какие-то виды погибнут, какие-то перенесут это без последствий, возможно, кто-то успеет приспособиться к новым условиям за те 20 лет, пока будет идти цепная реакция фагобактерий. Частичные расчеты, сделанные на основании имевшихся в моем распоряжении образцов кровяных и мышечных тканей некоторых представителей мутировавшей фауны, показывают неоднородную картину. Например, летучие мыши и медведи перенесут реакцию без последствий. Крысы и пауки с вероятностью в 76% погибнут. Зайцы и тараканы с вероятностью в 69% и 80% соответственно успевают приспособиться к новым условиям существования, если не будут уничтожены другими видами. Но необходимо добавить, что все расчеты основывались на анализах, полученных на очень небольшой площади внешнего мира. — Понятно, — нахмурился главный медик. — В таком случае не лишне будет провести тщательные исследования. Не исключено, что для новой биосферы нам придется создавать целые биогеоценозы. — Прошу прощения, — на экране системы связи возник Савельев. — Командир, в зону дальнего обнаружения вошли две цели. Согласно опознавательным сигналам, пассажирские лайнеры с Марса. Сообщают о серьезных повреждениях, просят подготовить медицинскую помощь. Сажаю их на прайм. Боец отключился, и майор активировал внутреннюю частоту РОСА. Алиса! Да, Алекс! Русскому. Боевая тревога. Срочный старт. Курс на подходящие суда. Задача — облет транспортов с целью вскрытия возможных боевых кораблей противника. 13-й встал. Господа! Если серьезных вопросов больше нет, то заседание закончено. Он повернулся к начальнику полиции Прайма. Экстренным службам организовать встречу прибывающих кораблей. Арториус в гневе отшвырнул мемокарту, и черная пластина, ударившись о стену, покрылась паутиной трещин. Сводка о состоянии дел на верфях никуда не годилась. Фрегаты строились слишком медленно, слишком. Как жаль, что у него не было времени скопировать базу данных по звезде Аугусто. Но ничего. К его услугам мощнейшей индустрии Арториус-1, он изготовит сотни фрегатов, и они сотрут в порошок и древних, и их прихлебателей, всех. Президент в бешенстве потряс хилыми кулачками, угрожая мнимому врагу. «Директора кораблестроения!» — заорал он в устройство связи. Спустя 3 секунды на голоэкране возник испуганный человек. «Почему в первую очередь флота до сих пор на стапелях?» — злобно зашипел Арториус. «Саботаж! Завтра же наденешь оранжевый скафандр!» «Господин президент!» — человек смертельно побледнел и торопливо залепетал. «Мы делаем все возможное! Объем работы огромен! Приходится менять конструкцию под установку дополнительного вооружения! Остро не хватает квалифицированных специалистов! Массовые аресты вызвали побеги!» «Молчать!» — завизжал Арториус. «Директор особого управления ко мне!» В помещение мгновенно влетел человек в униформе инспектора. «Господин президент!» Арториус ткнул пальцем в голограмму кораблестроителя и зашипел. «Обеспечьте его всем необходимым, директор! Докажите, что я не зря доверил вам этот высокий пост! Всех саботажников морализовать немедленно! Составить списки всех ключевых специалистов! Их семьи задержать немедленно! Взять под стражу, если кто-то хотя бы опоздает на работу! Всех морализовать! Всех! Выполнять немедленно!» «Слушаюсь, господин президент!» — красная фигура исчезла. «А ты...» — Арториус задохся от злости. «Ты спустишь мне первую эскадру через 3 дня или со всей семьей отправишься служить на один из этих кораблей? Ты хорошо понял меня, жалкое ничтожество?» Не дожидаясь ответа, он ударил по сенсору отключения связи. Клокотавшая в нем ярость было столь огромно, что не вмещалось в его небольшое тело. 8 суток он провел в тесной консервной банке спасательной шлюпки. 8! Наедине с двумя идиотами-модами. Эти вечно молчащие куски тупого мяса так осточертели Арториусу, что под конец пути он с трудом подавлял в себе желание приказать им убить друг друга. Кстати, хорошая мысль. Сразу после уничтожения мятежников он морализует всех оставшихся в живых пособников врага и устроит себе новое развлечение. Бои модов друг с другом. «Все, хватит демократии! Будет интересно посмотреть, как этот выскочка Сайнд, этот ничтожный лидер жалкой кучки писак, громко называющих себя оппозицией, будет резать на куски своего сына! Ха-ха, гениально! Но это после. Сейчас надо решить более важную проблему. Необходимо собрать армию. Нет!» Необходимо собрать огромную армаду, поразив всех космические лучи. Он злобно ощерился. Хорошо, что его предусмотрительность поистине гениальна. Он изначально решил установить на личные спасательные шлюпки мощные двигатели. Все эти 8 дней тоскливого космоса он просчитывал варианты, но так и не смог сделать однозначный вывод, кто же разбудил древних, кто же помог этой мерзавке Ритайли. Он позже и с этим разберется тоже. Арториус пнул ногой в вазу возрастом в 2000 лет, и она разлетелась вдребезги, роняя красные бутоны роз, словно брызги крови. Ритайли надо захватить живой. Обязательно! Это единственная 100% подходящая для процедуры продления особь на ближайшие 3 года. И все оборудование осталось на Арториус Прайм. Впрочем, это как раз ерунда. У него есть еще 3 года, а так долго он возиться не намерен. Его армия будет готова раньше, гораздо раньше. Он уже 3-ю неделю работает над этим. Один центр морализации не справлялся с людским потоком. Пришлось в спешном порядке изготовить еще 2. Может, приказать изготовить еще 5. Ему срочно нужна армия, минимум в 1 000 000 человек, и ждать 1/2 года он не будет. Вон, на Марсе! Уже начались беспорядки. Тем хуже для Марса. Зачинщики попрятались в бесчисленных шахтах, и жалкие людишки отсюда тысячами бегут к ним. Ну-ну, завтра он обесточит энергокупола. Посмотрим, надолго ли их хватит. Как воздух станет заканчиваться, сами придут, как миленькие, даже прибегут. Все-таки нужны еще морализационные центры. Арториус вызвал помощника и отдал соответствующее распоряжение. — Господин президент! — голограмма системы связи вспыхнула лицом директора особого управления. — Только что системы обнаружения засекли группу кораблей, движущихся курсом к Земле. Предположительно, смешанный караван из грузовых и пассажирских судов. Они стартовали с Марса, прикрывшись от нашего сегмента станции планетой. Догнать всех не успеем, время упущено. — Догнать! — Арториус вскипел, мгновенно, словно упавший в воду кусок натрия. — Всех догнать! Если догнать невозможно, уничтожить! Никто не должен уйти! Инспектор отключился. Президент подошел к блоку управления потолочным экраном и выбрал изображение нужной зоны космоса. Его здешние апартаменты, конечно, не чета Арториус Прайм, но оборудование ничуть не хуже. Он устроился поудобнее в огромном кресле и принялся наблюдать, как в звездную пустоту стартует 4 фрегатов, спеша в погоню за 8 удаляющимися точками. Пока это весь его флот, но... Это пока. Скоро кораблей будет больше. Намного больше. И модов. Благо, их штамповать гораздо легче. Он поморщился, жалея о том, что не устанавливал центр морализации на Арториус-2. Там тоже хватает недовольных. Арториус вспомнил, как его спасательную шлюпку встретила толпа возмущенных жалких людишек, возглавляемая семейкой Нейл. Руководитель древних был не дурак. Первым делом начал информационную войну и устроил разоблачение президента Аугуста. Ха, неплохой ход, но только он не учел, в чем настоящая сила. Арториус улыбнулся. Древний воин проиграл на собственном поле. После того, как по команде президента сопровождающие его моды дали залп, Желающие смещения Аугусто быстро утратили и весь свой пыл, и все свои желания. Конечно, миллиарды людей узнали правду, и Арториус один гудел, словно буря на Марсе, но это лишь сыграло на пользу. Внутренние враги обнаружили себя, тем самым сэкономив ему время. 80 тысяч модов — этого вполне достаточно для наведения железного порядка. На первое время.